Когда грубо сколоченные хижины деревни совсем исчезли под ними, Сапфира сказала: «Они станут хорошими всадниками». «Надеюсь, что ты права», – откликнулся Эрагон. За время их дальнейшего полета на Врёнгард никаких особых происшествий не было. Они не встретились со штормом, когда летели над морем. Облака, что порой застилали им путь, оказывались тонкими и легкими, так что никакой опасности не представляли и не грозили превратить в штормовой тот легкий и приятный ветерок, что сопутствовал Эрагону и Сапфире. Сапфира приземлилась возле того же полуразрушенного дома-гнезда, где они останавливались во время своего прошлого визита на остров. Там она и осталась. Отдыхать и ждать, когда Эрагон вернется из леса. Он долго бродил среди темных, увешанных мхами или шайниками деревьев, пока не нашел несколько птиц теней, которых встречал в прошлый раз, а потом отыскал эту заросшую густым мхом полянку, где и кишели жуткие прыгающие личинки, о которых рассказывала Насуада. Воспользовавшись именем всех имен, Эрагон дал обеим разновидностям этих странных существ правильное название на древнем языке. Птицы тени теперь назывались Сундаврблака, то есть птица-хлопушка, или птица-тень, а хищные личинки получили имя Илградхр, что значит «ненасытные». Особенно Эрагону понравилось второе имя, хотя, если честно, звучало оно несколько мрачновато. Довольный собой, Эрагон вернулся к Сапфире. Ночь они провели спокойно, отдыхая и беседуя с Глоэдром и другими Элдунари. На рассвете они пошли к скале Кутхиана, назвали свои истинные имена, и украшенные резьбой и заросшим мхом двери открылись. Эрагон, Сапфира и Элдунари спустились в свод душ, где в глубокой пещере, освещаемой отблесками подземного озера из расплавленной скальной породы, находившегося под основанием горы Ралас, хранились драгоценные яйца драконов. Куарок, хранитель яиц, помог им положить каждое в отдельный ларец. Затем они сложили все ларцы в центре пещеры вместе с 5 элдунари, которые все это время помогали Куароку обеспечивать сохранность яиц. С помощью Маротха Эрагон произнес заклинание, которое уже произносил однажды, и поместил яйца драконов и Элдунари в некий пространственный карман за спиной Сапфиры. Но ни она сама, ни Эрагон не могли этого кармана даже коснуться. Куарок вместе с ними вышел из пещеры, громко стуча металлическими ступнями по каменному полу туннеля. Затем Сапфира схватила его когтями. Так как Куарок был слишком большим и тяжелым, на спине ей было неудобно его нести. И взлетела, медленно поднимаясь над округлой долиной, лежавшей в самом сердце Врёнгарда. Темно-синей сверкающей стрелой Сапфира пролетела над морем, перебралась через горы Спайна, поднимаясь выше острых как бритва вершин, покрытых снегом и льдом. Она парила над бездонными, полными черных теней пропастями. Потом свернула на север, пролетела над долиной Паланкар, чтобы они с Эрагоном могли в последний раз взглянуть на те места, где прошло их детство, и полетела над заливом Фундор, где белые гребни волн были похожи на находящиеся в вечном движении горы. Они миновали город Кевнан с его крутыми многослойными крышами и резными изображениями драконьих голов, и вскоре показались ближние пределы леса Дювальденварден с его необычайно высокими и мощными соснами. Эрагон и Сапфира ночевали у ручьев и озер. Огонь костра отражался в полированном металле, из которого создано было тело Куарока. Вокруг хором пели лягушки и насекомые, а вдали порой слышался вой волков. Оказавшись в Дювальденвардене, Сапфира примерно час летела по направлению к самому центру этого огромного леса, пока ее не остановили магические стражи эльфов. Там она опустилась на землю и уже по земле миновала все установленные эльфами барьеры, а Куарок бежал рядом с ней. Потом она вновь подхватила его когтями и взлетела. Они все летели, а деревья бесконечным зеленым морем проплывали под ними. Почти все это были сосны с небольшими вкраплениями лиственных деревьев, дубов, вязов, берез, осин и плакучих ив. Сапфира миновала гору, название которой Эрагон позабыл, и эльфийский город Азелон. Затем снова потянулись сплошные сосны, и каждая из них была неповторимой, но все же похожей на все остальные. Наконец, поздним вечером, когда и луна, и солнце повисли низко над горизонтом друг напротив друга, Сапфира прибыла в Элисмеру и плавно опустилась между живыми домами деревьями этого самого большого и самого прекрасного из эльфийских городов. Арья и Фирнен уже ждали их вместе с Рораном и Катриной. Когда Сапфира подлетела ближе, Фирнен издал громкий радостный рев и расправил крылья, перепугав всех птиц. Сапфира ответила ему таким же радостным ревом, а потом аккуратно опустилась на задние лапы и почти нежно поставила Куарока на землю. Эрагон отстегнул ремни на ногах и соскользнул с седла на траву. Роран подбежал, обнял его, похлопал по спине, и Катрина, чмокнув его в щеку, тоже принялась его обнимать. Смеясь, Эрагон сказал: «Эй, хватит, не то совсем меня задушите. Ну и как вам понравилась Элисмера?» «Она прекрасна!» — улыбаясь, воскликнула Катрина. «Я думал, ты преувеличиваешь», — сказал Роран. «Но тут все в точности такое, как ты описывал. Просто удивительно. Сильно впечатляет. Особенно тот замок, в котором мы живем». «Замок Теодари», — подсказала Катрина. Роран кивнул. «Да, и этот замок подсказал мне кое-какие идеи насчет того, как заново отстроить Карвахал. А потом еще и Троншхайм и Фартхендур». Он только головой покачал и слегка присвистнул. Они отправились по лесной тропе к западной части Элисмеры. Друзья шагали впереди и как бы вели Эрагона за собой. К ним вскоре присоединилась Арья. Она была похожа на королеву не меньше, чем когда-то ее мать. «Добро пожаловать в Элисмеру, Эрагон. Мы тебе рады. Видишь, как лунный свет встречает тебя?» Он посмотрел на нее. «Вижу. И я рад всех вас видеть, губительница шейдов». Она улыбнулась, когда он назвал ее этим именем. Ему показалось, что даже густые сумерки, уже воцарившиеся под деревьями, расступились от ее светлой улыбки. Эрагон снял с Сапфиры седло, и она улетела куда-то вместе с Фирненом, хотя Эрагону было прекрасно известно, как сильно она утомлена перелетом. Драконы исчезли в направлении утесов Тельнаира, и когда они улетали, Эрагон услышал, как Фирнен сказал: «Я сегодня утром убил для тебя трех оленей. Они ждут тебя на траве возле хижины Арамиса». Куарок пустился следом за улетевшей Сапфирой. Яйца драконов по-прежнему находились при ней, а он должен был их охранять. Меж огромными стволами деревьев домов открылась небольшая полянка, окаймленная кустами кизила и шток-розы. На полянке стояли накрытые столы с самыми разнообразными угощениями. Множество эльфов в роскошных нарядах приветствовали Эрагона негромкими возгласами и певучим смехом, в которые время от времени врывались песни и музыка. Арья заняла свое место во главе праздничного стола, и белый ворон Благден опустился на резной шест рядом с нею, каркая и декламируя отрывки из каких-то древних поэм. Эрагон сидел рядом с Арьей, и они ели, пили и веселились до глубокой ночи. Когда праздник начал понемногу стихать, Эрагон, улучив несколько минут, побежал через темный лес к дереву Миноа. Вели его скорее обоняние и слух, чем зрение. Звезды уже высыпали на небе, когда он вынырнул из-под изогнутых тяжелых ветвей гигантских сосен и остановился, переводя дыхание и собираясь с мыслями, прежде чем пробраться сквозь паутину сплетенных корней Миноа. Он остановился у подножия огромного ствола, приложил руку к морщинистой, изъеденной временем коре, и соединил свои мысли с медленно движущимися мыслями той, что некогда была живой эльфийкой. «Линнея! Линнея, проснись!» — сказал он. Мне нужно поговорить с тобой». Он подождал, но дерево никак ему не ответило. Это было все равно, что пытаться мысленно говорить с морем, или с воздушным океаном, или с самой землей. «Линнея, я должен поговорить с тобой». В мозгу его словно ветер вздохнул, и он ощутил некую мысль, слабую и далекую, которая словно говорила: «Что тебе нужно, всадник?» «Линнея, когда я был здесь в последний раз, я сказал, что отдал бы тебе все, что ты захочешь, в обмен на светлую сталь под твоими корнями. Я вскоре покину Алагейзию, так что я пришел, чтобы выполнить свое обещание, пока я еще здесь. Чего бы ты хотела от меня, Линнея?» Дерево Миноа не отвечало, но ветви его слегка вздрогнули, и иглы посыпались на корни, расползшиеся по всей поляне. Эрагон вдруг понял, что дерево смеется. Во всяком случае, от него исходило ощущение веселья. «Ступай!» – еле слышно прошептал тот голос в его мозгу, и дерево Миноа прервало с ним мысленную связь. Он постоял еще несколько минут, окликая Линнея по имени, но дерево отказывалось отвечать. В конце концов, Эрагон так и ушел с ощущением, что этот вопрос остался нерешенным, хотя дерево Миноа, похоже, было иного мнения.